5 мая. Можно построить город, можно дать лучшие знания. Можно одеть стражу, но труднее всего отмыть истинное изображение Христа. Поистине слышишь замечательно, ибо когда говорим таинство, надо особо чуять. Слышала замечательный срок. Эти тайны передаются с особыми предохранителями, ибо они защищены от других проводов. Объясню подробно. Когда мы сообщаем что-либо недолжное проникнуть в пространство, мы образуем своего рода воздушную трубу. Конечно, это берет много энергии, но зато доходит монолитно, и даже иерофант не проникнет в эту трубу. Трудно знать, но это наполняет пространство и свертывается в рекорды будущего. Конечно, не всегда можно пользоваться изоляцией, ибо для нее нужно очень большое количество электричества, но иногда сами атмосферические условия помогают. Но мы хотели показать возможность абсолютной изоляции. Конечно, в наши беседы никто не проникнет. Изоляция не есть мегафон, но есть внутреннее качество, как бы привлекающее внимание. Еще надо знать, почему нельзя часто прибегать к нему, ибо он образует как бы воздушную невидимую трубу, и сильное напряжение может раздавить ее, и тогда может получиться удар мозга. Осторожно можно пользоваться после грозы. Кроме мистического срока о храме, Христос передал о сохранении сокровища. Надо помнить, что в указанное число Христос посетит дом, ибо это число – его посвящение. Так вернемся к очищению учения. Дайте малым мыслить о Звенигороде, как могут, лишь бы мыслили. Но сами мыслите, как отереть тело Христа. Негоже самому звонить на Звенигород. Тебе сказано, звони в Звенигороде. Собирая крохи народного спаса и обращая хитон в рабочий плат, можно найти озарение. Руками человеческими должен сложиться храм. Помогут староверы, молокане, и пашковцы, и штундисты. Удрая на пути, пусть также о Христе думает, пусть крест помнит нерукотворный. Пусть мыслит о школах, где будут произносить имя Христа в связи с истинной историей человечества. «Море имя», — повторено 7 раз. «Мужественно несите щит освященный. Если леопардова шкура в мистериях могла охранять от врага, то имя мое всегда покроет вас. Семизвучие положено в основу мира, потому скрепление семизвучно, простой ритм природы. Берите нас!» И, зная путь, широко шейте. Центры нелегко перемещаются, и чаша особо страдает. Жду валерьяна, можно днем прилечь. Полезная и короткая поездка. Очень трудная задача — спаять звенья учения. Юсна знает, как трудно на земле касаться неба. Она работает с нами и знает, как беречь сердце Урусвати. Урусвати может быть в одном спокойно. Легче будет с домашними духами. Еще обратись к Христу в том изображении, которое тебе близко и каким Он хочет быть изображенным. Можно поносить желание упростить лик Христа для народа. Но скоро все станет на место. Но надо сохранить силы. Скоро можно будет ставить вопросы по специальности, и ответ специалиста будет скорее. Будь справедлива. На многие вопросы уже даны ответы.